Глава третья. Когда мы уже не могли больше выносить разлуку с вами, то решили остаться в Афинах одни, а к вам послать Тимитея, нашего брата, который трудится вместе с нами для Всевышнего, возвещая радостную весть Масиха, чтобы он укрепил и ободрил вас в вашей вере, чтобы никто из вас не поколебался под давлением трудностей. Трудности ведь являются нашей участью, и вы это знаете. Когда мы были с вами, то говорили о том, что нас будут преследовать, и, как вы видите, так оно и случилось. По этой причине, когда я не мог уже больше терпеть, я послал Тимитея узнать о вашей вере, не увел ли вас от истины дьявол, и не оказался ли наш труд напрасным. Но Тимитей, возвратившись от вас, принес добрые вести о вашей вере и любви. Он рассказал нам о том, что вы всегда с радостью вспоминаете нас и также хотите опять увидеть нас, как и мы вас. Во всех наших нуждах и трудностях, братья, большим ободрением для нас стали вы и ваша вера. Ведь если вы твердо стоите в единении с Повелителем, то это для нас как свежее дыхание жизни. Как нам отблагодарить нашего Бога за вас в ответ на всю ту радость, которую вы нам доставили? Мы молимся день и ночь о том, чтобы опять встретиться с вами и дополнить то, чего еще недостает вашей вере. Пусть же сам Всевышний, наш Небесный Отец и наш Повелитель Иса направят наш путь к вам. Пусть Повелитель наполнит и даже переполнит вас любовью друг ко другу и ко всем людям, как Он и нас наполнил любовью к вам. Пусть Он утвердит вас, чтобы вы были непорочными и святыми перед Всевышним, нашим Небесным Отцом, когда Повелитель Иса возвратится со всем своим святым народом.